А что ты делаешь? Чем ты занят? Чего делаешь? Да, чем ты делаешь? Чем ты занят? Ничем. Ну, серьезно. Сижу и на кроссворды отгадываю. Ты что, Азербуд, что ли, да? Не, кроссворды я отгадываю. Тюркестан на проводе, да? Гальянова на проводе. Чего хотел? Вальку. Есть Валькова? А? Валентина живет у вас? Че? Валя живет у вас? Аносова. Не, хуй не стоит, сосать не дам. Че еще хотел? Все? Не дашь хуй сосать? А у тебя кто сосет? Сосворы сижу, да. А что, русские бабы у тебя сосут, да? Алкоголички? Я угадываю кроссворды. Алкоголички, живущие в Гальяново? И Руслан против? Хуй с трех букв, что будет? Вот сейчас угадываю. Хуй с трех букв, это что? И Руслан произошел от этой любви, да? Долбоеб, я говорю, хуй с трех букв. Руслан от этой... А почему вы Валентину не заберете? Тебя в Ты Азербайджан? можешь мне мамашу за 10 долларов отдать? Чего? Мамашу за 10 баксов можешь отдать? Твою мамашу? Свою мамашу можешь отдать за 10 долларов? Я могу твою мамашу продать за 5 долларов. Твою, говорю, Твою на трех вокзалах продадим за пятеро. твою, давай твою. Я же ебал уже один Я раз. детдомовец, у меня нет никого. Да не пизди. Давай тебя за эти 10 А у долларов. тебя встанет? А? У тебя встанет? На кого? На меня. Я ж не пидор, как ты, чё А меня как ты встал? меня ебать собрался, если у тебя не Я встанет? тебя не буду ебать. Ну ты говоришь, давай тебя выебем. Как ты ебать собрался? Я не говорил на кого, я говорил, тебя Говорил, продадим. разговор записывается и пойдет в интернет. Вот-вот. Я никого не говорил. Да, протрезвей, ебаный мать. Хуй на, блядь, да, блядь. Ёпта, семейка наркоманов, ебаных в рот. Только Руслан у вас самый умный, но вы такие дебилоиды. Ой, дебилоиды, взрослые дебилоиды. Давай за 10 долларов, я с мужиком познакомлю. Тут есть мужик сидит, Николаевич. Давай. Я с тобой хочу. Он 10 долларов мне, он мне даст, я пойду куплю мороженое. Все? Хуй в очко, блядь. Мороженое, говорю, куплю. Как вас зовут, молодой человек? Вы отец Русланчика? Ты гусар на выдаче, скажите, непонятно. Ты отец Русланчика? Непонятно, что ты говоришь. Ты отец Руслана? Тебя продадим за 10 баксов. Ты... Вартан, хочешь? Кем? Вартан тебе понравился. Ой, что у тебя... Вартан говорит, ебало завали. Вартан говорит, ты классный Петрик. Он не у тебя назвал даже А Петрушка. правда, что Валя говорит, в Руслане хоть какая-то капля азербайджанской крови? Всего лишь капля. Дебил, ебало, завали, давай я тебе продадим за 10 баксов. Ты что, не понимаешь, что Я ли? не понимаю. Я понимаю, когда из тебя... Не понимаешь? Нет! Тогда, если не понимаешь, пошел нахуй, Да никуда не пидор. пойду. Давай твою мамашу. Как не пойдешь? За 5 долларов на трех вокзалах продадим. Ох ты, педрила, Ох блядь. ты. А мать твоя что будет делать? Ну-ка скажи мне. Азербудик, привет. Почем Что за мамаша будет делать? помидоры, Азербуд? Почем помидоры сегодня у тебя? Волосатые? Ага, огурцы 13-сантиметровые, почем у тебя? Волосатые по 10 рублей. Ага. Не волосатые по 5. По 5. А у тебя волосатые помидоры? Но мне, короче, мне сопиздить негде, пошел нахуй. Да никуда не пойду. Вот.